Диана Маш. «Охота на князя тьмы». Читает Тася Миролюбова. Пролог. Алевтина Максимовна чувствовала себя счастливейшей женщиной на свете. И повод для этого имелся. Аж два. Ударившее в голову вкусное шампанское, коим ее угощал щедрый купец Столешников, и покоящийся за корсажем золотой перстенек с крупным бриллиантом, забытый под ее кроватью, одним из сегодняшних посетителей. Вещица старинная, фамильная. Хороший ювелир за нее дорого даст. Тут и на домик в деревне хватит, и на лавку швейную. А там, глядишь, и желтый билет сжечь можно. Жизнь заново начать. Она давно мечтала скопить достаточно денег, вернуться из небольшого, но шумного Китежа в родные края. Мужа достойного найти, детишек ему нарожать. Чай баба не старая, дюжи красивая. Мужики серьезные порог спаленки обивают, нежной камелией зовут. От извозчика Алевтина Максимовна отказалась. До доходного дома на Брюховской, где она арендовала небольшую комнатенку, идти всего ничего. Отражавшийся от свежевыпавшего снега лунный свет не давал ей сбиться с пути. Дорожка к дому проходила средь елей Перемейского парка, где в этот поздний час не наблюдалось ни души. Шаг ее потертых сапожек был не тверд. В голове играла веселая мелодия. Полушубок, лишившись давеча последней пуговицы, так и норовился скользнуть с плеч. От радостных мыслей Алевтину Максимовну отвлек неясный шум. Женщина оглянулась, никого не заметила, махнула рукой и продолжила путь. Должно быть, ветер разгулялся, решил пошалить. Погода нынче примерская. Хрустнула ветка. Закричал ворон, да так пронзительно, что Алевтину Максимовну одурь со страху взяла. Визгнула, подпрыгнула, заозиралась по сторонам, пока мест ей не привиделся, прячущийся за ближайшей елью, высокий темный силуэт. «Кто вы будете? Зачем преследуете меня?» В голосе женщины чувствовалась бравада, подпитываемая еще не совсем растворившимися в голове пузырьками от шампанского. «Алевтина». Узнав этот голос, она облегченно вздохнула. «Ах, это ты! Испужал охальник окаянный! Будь он рядом, огрела бы по плечу. Это ж надо так подкрасться!» «Уходи! Не об чем мне с тобой лясы точить!» Алевтина Максимовна отвернулась, дабы продолжить путь, и не увидела, как в руке ее знакомца блеснуло лезвие острого ножа. Примечание. Желтый билет. Аналогичный паспорту документ желтого цвета, который давал право легально заниматься проституцией. Камелия. Женщина легкого поведения. Куртизанка. Кокотка. Вошло в обиход под влиянием романа Александра Дюма «Дама с камелиями».